Жена была по-своему права, когда говорила: «Но чего ты мучаешься? Почти все так живут». Она не поскупилась на примеры. Я и не думал, что дела наших знакомых так запутаны, но ничего, живут. А у меня не получается. Мне надо было бы принадлежать к меньшинству, которое и так не живет. Я не обрел свободы равнодушия. Я не могу разучиться видеть в своей жене чистопрудную девчонку с ошалело влюбленным лицом. Она любила меня тогда куда смелее и беззаветнее, нежели я ее. Я был оглушен войной, пустотой вымершей за войну, квартиры, внезапным одиночеством, непроглядью будущего. А она любила, очертя голову, изо всех полудетских сил. Это я медленно врабатывался в любовь к ней, но вработался и пропал. Потом, когда она стала исчезать из дома и возвращаться все позже и позже, я заставлял себя не замечать размазанного мятого рта, неопрятно поплывших глаз, беспорядка в одежде, запаха вина или коньяка и запаха папиросного дыма, запутавшегося в волосах. Я спрашивал, где ты была, давая ей возможность оправдаться, хотя бы соврать убедительно, спасти вид достоинства в нашей уже неприличной жизни. Я думал, что удерживаю ее этим от какого-то последнего падения. Надеялся победить ее терпением, выдержкой, верой в ее несуществующую честность. Она первая не выдержала этой добавочной лжи. Я открыл ей дверь часов в 5 утра. Была зима, и с лестницы мне под халат по голым ногам ударило мозжащим холодом, так и оставшимся во мне навсегда. «Ну, где я была?» — проговорила она хрипло, почти грозно, и впервые поглядела на меня с ненавистью. Видно, я до смерти надоел ей со своей игрой в неведении и доверие. Я замолчал, перестал спрашивать и больше не видел ненависти в ее глазах, лишь снисходительное презрение, порой даже что-то вроде сочувствия, жалостливого понимания. Она приходила к Гущину ночью изредка и всегда нетрезвая. Он понимал, что не любовь толкает ее к нему, а какое-то женское поражение, неутоленность. И, стыдясь, проклиная себя за слабость, брал бедное наслаждение от женщины, которую некогда любил единственной любовью, а сейчас почти боялся. Человек никогда не бывает окончательно несчастен. Всегда остается допуск. Самое страшное пришло, когда подросла дочь. Он и терпел свою жизнь из-за дочери. Она любила его с тем оттенком ревнивого обожания, какое часто привносят девочки в любовь к еще молодому, привлекательному и незаласканному в домашней жизни отцу. Но девочка выросла, проникла в суть стыдных семейных тайн, и с юной беспощадностью решительно стала на сторону матери, воздвигнув между собой и отцом глухую стену высокомерного небрежения. Жена поступала с ним жестоко, но была не злым человеком. У дочери, когда он делал робкие попытки проникнуть за стену, глаза становились маленькими и ненавидящими. Казалось, она не может простить отцу его унижения, слабости, смирения. Она не любила матери, но взяла ее за образец, выиграв для себя независимость, бесконтрольность, требовательность без всякой отдачи. «Нет, — сказал Гущин, — вы ошибаетесь, это не Деламот, а Кваренги». Они перешли мост и сейчас стояли на краю Марсового поля, возле памятника Суворову. И Наташа, взявшая на себя роль гида, ошибочно приписала Вален Деламоту невысокий, тускло-зеленый и довольно заурядный дом, построенный молодым Кваренги. Наташа заспорила с обостренным самолюбием ленинградки, пойманной на незнании своего города. «Зачем вы спорите?» — сказал Гущин. На доме есть мемориальная доска со стороны площади. Там ясно сказано, что дом построен к варенге.